мимо часовни проходит Инсаров. Вы? Вы здесь. А вышли от нас? Нет, не от вас. Вы хотели уехать, не простившись? Да. После нашего знакомства, после наших разговоров, после всего. Вы хотели уехать, даже руки мне не пожав, в последний раз. И вам не было бы жаль? Елена Николаевна, не говорите так. Мне и без того не весело, поверьте. Мое решение стоило мне больших усилий, если бы вы знали. Я ничего не хочу знать. Я не хочу знать, от чего вы уезжаете, видно, так нужно. Иначе вы бы не стали так огорчать своих друзей. Ну, разве так расстаются с друзьями? Ведь мы с вами друзья. Нет. Я именно от того и еду, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать. То, что я не скажу. Хорошо. Я буду храбрее вас. Я скажу, от чего вы меня здесь застали. Я шла к вам. Ко мне? Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю. Вот я и сказала. Елена, так ты пойдешь за мной всюду. Где будешь ты, там и я буду. Ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак? Знаю. Я беден, почти нищий. Знаю. Я не русский, мне не суждено жить в России. Знаю. Ты знаешь, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... Знаю. Что нам придется подвергаться опасностям, лишениям, унижению, быть может. Знаю. Что тебе придется порвать все твои связи с родными, с отечеством, с родиной. Где будешь ты, там и я буду. Жена моя, перед Богом и перед людьми. Я люблю тебя. Елена. Наступила осень. Стахова переселились с дачи в Москву в свой большой дом с белыми колоннами. Вечер. В гостиной Анна Васильевна, Елена и Шубин. Берсенев играет на фортепиано. Входит Николай Артемьевич. Выйдите, пожалуйста, все. А вы, сударыня, пожалуйста, останьтесь. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on doit quitter la salle? Rien, soyez calme, je prie tout le monde de quitter la salle. все, кроме Анны Васильевны, покидают гостиную. Что за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? Я только хотел предуведомить вас, что у нас сегодня будет обедать новый гость. Киэс? Курнатовский Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в Сенате. Он будет сегодня у нас обедать? Да. И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти? Вас это удивляет? Я желала бы... Я знаю, вы всегда меня считали за аморального человека. Я. И, может быть, вы и правы, не стану отрицать. Я действительно вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию. Я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемич. Возможно. Во всяком случае, я не намерен оправдывать себя. Меня оправдает время. Но я считаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею родить о пользах веренного мне семейства. Qu'est-ce que cela signifie? Например, дочь моя, наша дочь Анна Васильевна, Елена, пора ей, наконец, твердой стопой ступить на стезю, выйти замуж, я хочу сказать. Все эти умственные и филантропии хороши до известной степени, до известных лет. Пора ей, наконец, оставить свои туманы, выйти из общества разных художников, шкалеров и каких-то черногорцев. Как я должна понять ваши слова? Скажу вам прямо, без обиняков. Познакомился. Я сблизился с этим молодым человеком, господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Надеюсь, что, увидевши его, вы не станете упрекать меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. Образование отличного. Он правовед. Манеры прекрасные. 33 года. Обер-секретарь. Коллежский советник и Станислав на шее. Я надеюсь, вы отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех отцов пердекивиди, которые бредят одними чинами. Но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди. Егор Андреевич первый по своей части делец. А с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам, так знаете же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, безбедно Вы понимаете меня? Как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованием, тотчас отказался от ежегодной суммы в пользу своих братьев, которые оставил ему отец. А кто его отец? Отец его тоже в своем роде известный человек. Нравственности самый высокий, он в Ростовисьон. Основной, кажется, майор. Что? Я ничего не сказала. Нет, вы сказали. Вы сказали. Неужели и вы заражены предрассудками? Как бы там ни было, я счел нужным предупредить вас о моем образе мыслей и смею думать, смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят у нас абра-увер. Надо будет только Ваньку повара позвать, блюдо приказать прибавить. Вы понимаете, что я в это не вхожу. Входит Шубин. Вы едете в клуб, Николай Артемович? Нет. Не еду. У меня дом, семья, дочь. Мне надо думать о пользах веренного мне семейства и прежде всего о Елене Николаевне. О Елене Николаевне? Да, о Елене Николаевне. Комната Инсарова, в старом каменном доме возле поварской. Елена? Ты не ждал меня, мой милый. Мы вчера переехали с дачи. Я хотела сначала написать, а потом решила, лучше сама приду. И сон ли это? О, сколько бумаг. Это письма? Письма. Ну ведь я здесь хозяйка. И у тебя не должно быть от меня тайн. Ты можешь прочесть их. Но их так много. Да они и не по-русски. Я надеюсь, что они не от соперницы. Елена. А вот у тебя появился соперник, а у меня жених. Можешь меня поздравить. Вероятно, на днях он мне сделает предложение, и я ему отвечу. Вот что! Елена! Папенька познакомился с ним в английском клубе. И в нем все отчетливо. Он ходит, смеется, ест, будто дело делает. И еще в нем есть что-то железное, и тупое, и пустое в то же время. Даже Поль подошел ко мне после стола и сказал: вот этот и некто другой, твоего имени он не назвал, оба практические люди. Но посмотрите, какая разница. Там жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто дельность без содержания. Поль, конечно, умен. Елена, ты спрашивала, что это за письма? Эти письма из Болгарии. Елена, друзья неотступно зовут меня на родину. Теперь туда. Да, теперь. Пока еще время, пока проехать можно. События быстро развиваются, война неминуема. Все зашевелилось и так скоро. Но ведь ты возьмешь меня с собой. Ну, не грешно ли? Не безумно ли мне, одинокому, бездомному, увлекать тебя с собой? Куда? Иначе я рассержусь и больше никогда не приду к тебе. Разве не все решено между нами? Разве я не жена твоя? Разве жена расстается с мужем? Жены не идут на войну. Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь? Елена, и надо выехать из Москвы уже через 2 недели. Да хочешь ли? Теперь, сейчас я останусь здесь с тобой навсегда. И домой не вернусь. Поедем сегодня, хочешь? Так пусть же Бог накажет меня, если я делаю дурное дело. Я остаюсь? Нет, Елена, ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать. Нужно хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт. Деньги? Деньги есть и у меня. 80 рублей. Я могу еще достать. Я у маменьки попрошу. Нет. У маменьки я просить не буду. Можно часы продать. У меня есть серьги, браслеты, кольца, кружево. Не в деньгах дело, Елена. Паспорт. Твой паспорт. Я буду советоваться с одним прокурором, а деньги... Деньги есть у меня. И непременно нужен паспорт. Непременно? А я вспомнила. Когда я была маленькой, у нас убежала горничная. Ее поймали, вернули, простили. Она очень долго жила у нас. Но с тех пор все ее величали. Татьяна Беглая. Елена, как тебе не стыдно? Елена, как тебе не стыдно? А как нам будет весело ехать вдвоем? Да, а там, куда мы приедем? Ну и что? А разве умирать вдвоем не весело? Нет. Зачем нам умирать? Мы будем жить. У нас много времени впереди. А ты... Ты хотел убежать от меня. Тебе не нужно было русской любви, болгар. А вот теперь я посмотрю, как ты от меня избавишься. Елена. А теперь прощай. А ты не можешь больше остаться? Нет. Если бы ты знал, как мне трудно было уйти одной. Цепочку сломал. Какой неловкий. Ну, ничего. Даже лучше. Пойду на Кузнецкий, отдам в починку. А если спросит, скажу, что была на Кузнецком. Ты во? Je ne suis pas trop bête. Дмитрий. Перчатки. Резеда. Не теряй времени. Прощай. Опять гостиная в доме Стаховых. Вечер. Николай Артемьевич явно нервничает. Шубин внимательно наблюдает за ним. Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, Николай Артемьевич. Я все время ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами. Шея у меня заболела. При том же вашей походке что-то напряженное, мелодраматическое. Да вам бы все уложились. Вы не хотите войти в мое положение? Во-первых, меня тревожит Елена Николаевна. Разве можно ее понять? Хотел бы я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет. То она весела, то скучает. Похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее. А то вдруг поправится. И все это безо всякой видимой причины. Не понимаю ее. Отцу, например, нравится жених. Дочери до этого нет никакого дела. Quelle cette époque nous vivons, quelle mœurs. Quelle cette époque nous vivons, quelle mœurs. Опять вы со своей дудочкой. Да-да. Во-вторых, вы не хотите понять, что я не могу жить без Августины Христианны, что я привык к этой женщине, что я привязан к Августине Христианне, что, наконец, отсутствие ее меня должно мучить. Эй! Ну, что она так долго может делать в Ревеле? Должно быть, чулки вяжет. Себе. Себе, не вам. Фу, вы смеетесь. Смейтесь! А я вам скажу, что подобной женщины не знаю. Это честность, это бескорыстие, это удивительно. А, мне говорят, на свете есть миллион других женщин. Ну, покажите мне этот миллион. Пусть мне покажут других женщин. И даже не пишет она. Вот что убийственно. Вы красноречивы, как Пифагор. Но знаете, что бы я вам присоветовал? Когда Августина Христиановна возвратится, вы меня понимаете? Ну, когда вы ее увидите, вы следите за развитием моей мысли? Да-да, слежу. Попробуйте ее побить. Что из этого выйдет? Ой, деле, думал, какой-нибудь путный совет подаст. Что от него ожидать? Артист! Человек без правил. Без правил? А вот ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами. Вчера вас, говорят, на 100 рублей серебром обыграл. Это уж неделикатно, согласитесь. Ну и что? Ну и что? Мы играли в коммерческую. Ну, конечно. Я мог бы ожидать. Но его так мало умеют ценить в этом доме. Потому что в наше время все судят по наружности. Иной человек и пуст, и глуп, да важно себя держит. Его уважают. А другой, быть может, обладает талантами, которые могли бы принести великую пользу, но скромен, как господин Курнатовский. И всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Человек умный, сам собой в люди вышел, в двух губерниях лямку тер. В одной губернии, я знаю, губернатора за нос водил. Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец. И в карты хорошо играет. И в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна, а? Отцу, повторяю, нравится жених, дочери до этого нет никакого дела. Хорошо было в прежние времена, когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на родителей, когда родительская власть что-то значила, когда родительская власть заставляла трепетать. Теперь мы все переменили. Теперь барышня читает, что ей угодно, разговаривает с кем ей угодно, отправляется одна по Москве, без служанки, без лакея, как в Париже. И все это принято. На днях я спрашиваю, где Елена Николаевна? Говорят, изволила выйти. Куда? Неизвестно. Разве это порядок? Все-таки существуют законы, не позволяющие. Существуют законы. Законы существуют. Вы государственный человек, Николенька. Полноте поясничать, вы забываетесь. Так вот вам еще доказательство, что я в этом доме ничего не значу. Ничего. Анна Васильевна вас притесняет, бедненькой. Эх, Николай Артемич, грешно нам с вами. Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич? Да ведь вы в клуб поедете. После клуба. После клуба. Нет, Николай Артемич, мне нужно завтра работать. До другого разу. И я никуда не поеду. У меня Елена Николаевна не выходит из головы.